Краткая история эволюции. Алиции 32 года. Столько же, сколько было Посвятовской, когда она умирала, обычно добавляет она. Халина Посвятовская, культовая польская поэтесса. На книжной полке в ее торуньской квартире стоят повесть «Для друга» и 4 томика стихов Посвятовской. За последней страничкой повести она хранит медицинские рецепты. Уже несколько лет друг Алиции, психиатр, немного увлеченный ею, выписывает эти розовые листочки. Но она использует их не по назначению. Она записывает на них свои самые сокровенные желания. Иногда, когда ей очень грустно, чаще всего поздним вечером, когда дочка заснет, она встает с кровати, наливает себе вина в 2 бокала, берет эту книгу и читает. Сначала Посвятовскую, потом рецепты. В последнее время она все чаще при этом плачет. Слегка перебрав, Алиция идет в ванную, закрывает дверь на ключ, наполняет ванну горячей водой, вливает в нее масла с ароматом жасмина и авокадо, раздевается, ложится в воду, закрывает глаза и зажимает правую руку между бедер. Левой она закрывает себе рот, чтобы не кричать слишком громко и не разбудить дочку. Лучше ей потом не становится. Просто спокойнее и легче заснуть одной в кровати. Запах жасмина всегда действовал на нее таким образом, как, впрочем, и секс. В этом отношении Алиция очень похожа на большинство мужчин, которых знала. После секса она мгновенно проваливалась в сон. Иногда даже быстрее, чем они. Большинство. Звучит интригующе, но только звучит. 2 из 3, которые у нее были, это, несомненно, большинство. Однако в 32 года, да еще в наше время, когда нравы такие свободные, это, скорее, крайне мало. И теперь она ждет его. 4-го. Ее профессия требует, чтобы она много читала. Недавно ей в руки попала книжка об эволюции. И вот вместо того, чтобы высматривать в книжном магазине, где она работает, его, 4-го, Алиция читает и тем самым, быть может, упускает свой шанс. Если на древе жизни пропустить растения и сосредоточиться на животных, то эволюцию можно разделить на 4 этапа. Только на последнем, 4-м, появляется человек. Что за странное стечение обстоятельств? Беспозвоночные. Она родила Аню, когда ей едва исполнилось 19. Его не было с ней в больнице. Не было и тогда, когда она выходила оттуда. Когда она рожала, он спал. Когда покидала больницу, пил водку с дружками. В течение 2 лет она терпеливо убеждала его, что ему самое время начать вести себя как мужчине, что теперь ребенок — это Аня. Он соглашался со всеми. С матерью, которая не могла смириться с тем, что ее единственному сыну пора повзрослеть. С отцом, убеждавшим его, что ребенок — это бабское дело. С друзьями, которые сами так и не стали взрослыми. Он был похож на беспозвоночного моллюска. Давал обещания на несколько часов. Потом забывал о них или давал новые. Совершенно другим людям. Следующие 2 года Алиция потратила на то, чтобы уйти от него. Когда же в конце концов ей это удалось, забыла о нем через 2 часа, и даже их брачная ночь стерлась у нее в памяти. Хищные млекопитающие. Он привлек ее своим острым умом. Крысы, как прочитала она в той же книге, принадлежат к наиболее интеллектуально развитым видам млекопитающих. И в то же время наиболее жестоким. Она познакомилась с ним в книжном магазине. Он схитрил. Попросил книгу, которую, как потом оказалось, знал наизусть. Проникшись очарованием его личности, она через 2 месяца переехала к нему. В ванной все еще стояли шампуни и гели для интимной гигиены его прежней подруги. Он был закомплексованным журналистом провинциальной газеты, мечтавшим написать книгу. Она помогала ему. Он называл ее своей музой, но, расставшись с ней, посвятил их совместное произведение своей следующей пассии. Она готовила для него, стирала носки и трусы, гладила рубашки, читала книги, чтобы потом пересказать ему их содержание. Он месяцами рассуждал о космическом сексе, но не спал с ней, одержимый магией творчества. Писал о любви, но никогда не говорил ей, что любит. Она ни разу не испытала с ним оргазма. В постели он был похож на крысу. Поспешно засовывал в нее свой довольно маленький член, больно кусал ее соски, кончал и быстро убегал в ванную. Однажды она вернулась домой раньше обычного. Они не заметили, как она вошла в спальню. Высшие млекопитающие. После крысы целый год она зализывала раны. Летом еще со шрамами на душе поехала отдыхать в Колобжек. Однажды во время прогулки по пляжу, тогда было ужасно холодно, к ней подошел загорелый мужчина и предложил прикрыть ее обнаженные плечи своим пиджаком. Она согласилась. Они гуляли 2 недели. Он искал ее руку. Она ему ни разу ее не подала. Несколько месяцев он приезжал из Германии в Торунь. В конце концов, она уступила. Первый раз в его БМВ в лесу. Он был похож на мартышку Бонобо. Не давал ей уснуть. Хотел и мог снова уже через 15 минут. Правда, не после первого, не после второго раза. Им не о чем было говорить. Через месяц она сменила номер своего сотового. Теперь настал 4-й этап. Пока она купила 4-ю упаковку масел для ванны с ароматом жасмина, она все так же записывает свои желания на рецептах. Все те же.